Метель накрыла улицы в деревне. Метель накрыла улицы в деревне. Улегся снег, как в мягкую постель, и полупьяный ты сидишь один в таверне, и рвется ветер дверь сорвать с петель, и гонишь мух с невымытых бокалов, и ищешь робко волн морскую гладь. Но нет в деревне той ни бухты, ни причалов, и жить среди воды осталось лишь желать. И клуб убогий, место развлекаться, таверной величают много лет. Он мог бы мавзолеем называться, но трупа Ленина поблизости здесь нет. На лицах муть от непросохшей пьянки, горланят все до утренней зари, и баянист играет марш славянки, усердно выдувая носом пузыри. И бабы, сбросив груз доильной вахты, освободив себя от гнета трудодней, судьбой играют в меченые карты. Безрадостная жизнь проходит веселей. 24.01.2023 год.